Глава 13. Летающие кучки. «Ничего себе!» — огорченно воскликнул Немо, когда они забирали Бипа из подвала. Книги, которые ребята с таким трудом сложили и привели в порядок, теперь в беспорядке летали по комнатке. На полках остались лишь самые тяжелые экземпляры. Бип стоял на полу и рассматривал книгу про динозавров. «На планете обитают динозавры?» — испуганно спросил он. «Они жили тут 100 миллионов лет назад», — ответила Ода, торопливо запихивая за пояс джинсов толстую детскую Библию и какой-то массивный словарь, чтобы хоть как-то устоять на полу и не взлететь. Фред сунул в ранец географический атлас и парочку книг про Гарри Поттера. Немо взял Бипа на короткий поводок и не отпускал. Маленький робот неплохо служил ему якорем. Они вышли на школьный двор, где уже было полно учащихся. Школьники, как кенгуру, прыгали в подъехавшие автомобили родителей. Несмотря на строгий запрет бургомистра пользоваться машинами в центре города, в этот день было сделано исключение, чтобы родители могли подъехать за детьми к школе. Сам же бургомистр храбро продолжал ездить на велосипеде. В эту минуту Франц Ах как раз проезжал мимо школы. На багажнике лежал мешок с землей для цветов, а на руле с обеих сторон болтались пакеты с наполнителем для кошачьего туалета. Ах кричал в мегафон, приглашая горожан в ратушу на собрание. «Hello, people! Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер! Приходите через четверть часа в большой конференц-зал!» С этими словами он скрылся за углом. «Давайте пойдем к господину Зипценрюбелю», — предложил Немо. «И там поглядим, что к чему». «Лучше примем участие в собрании», — возразил Фред. «Может, нам удастся убедить Франца Аха, что с господином Зипценрюбелем что-то неладно». «Согласна», — кивнула Ода. Немо вздохнул и понуро поплелся за друзьями. Когда они подошли к ратуше, Франц Ах уже стоял у ее дверей и лично приветствовал каждого. Правда, собаку-робота он в зал не пустил, но в утешение предложил принести для Бипа миску с водой. «Лучше не надо», — торопливо отказался Немо, увидев панику в глазах Бипа. «Вода?» Голова робота начала крутиться. Он сорвался с места, помчался прочь и с разбега врезался в низкую стенку. 1000 киловатт! Франц Ах потер глаза. «Что это у вас за собака?» «Это? О!» — Ода поймала Бипа. «Это длинношерстная такса-попугай. Их так называют, потому что они могут запоминать и повторять слова». «Да бросьте, ребята», — скептически усмехнулся бургомистр. Немо нервно подмигнул Оде. «Ты ведь, кажется, хотела вывести собаку на прогулку?» «Я? Хотела?» — недовольно переспросила Ода. Немо закивал. «Ну ладно», — Ода хмуро потащила робота за собой. «Пока!» Немо и Фред зашли в ратушу следом за бургомистром. Перепрыгивая через ступеньки, они взлетели наверх по широкой лестнице и вплыли по воздуху в роскошный зал. Немо даже присвистнул. Высокий потолок украшала позолоченная лепнина, а на обшитых деревянными панелями стенах висели огромные картины, портреты всех прежних бургомистров. Немо бросилось в глаза, что среди них нет ни одной женщины. Оде это наверняка не понравится. В окно он увидел, как она идет с Бипом по улице к школе. «Это кто? А отец господина Зипценрюбеля?» Услышал он голос Фреда и повернулся к нему. Фред стоял перед портретом важного господина с пышными бакенбардами и в строгом костюме. И правда, человек на портрете был похож на господина Зипценрюбеля и на мужчину, запечатленного на единственной цветной фотографии в лавке игрушек. «Я и не знал, что отец господина Зипценрюбеля был бургомистром», — удивился Немо. В этот момент Франц Ах ударом молоточка открыл собрание. Зал был набит битком и представлял собой веселую картину. Жители Нудинга надели тяжелые куртки и пальто, а в карманы напихали камней. Шейные платки и сумочки торчали в воздухе, словно флаги, а волосы колыхались, как у плывущего под водой ныряльщика. Немо и Фред сели на стулья в предпоследнем ряду и крепко вцепились в сиденья. Хорошо еще, что ножки стульев привинчены к полу. В двух рядах от себя Немо обнаружил своих родителей. Мать передавала по рядам рулончик липкой ленты, чтобы те, у кого не было ни ремня, ни пояса, могли прикрепиться к стульям. В первом ряду сидел господин Кригельштейн, владелец нудинской фабрики велосипедов. Стулья справа и слева от него занимали зубной врач и директор школы. Доктор Пуля явился в свинцовом фартуке для рентгена. А вот у фрау Спаржи были проблемы. Она в своем модном платье «летучая мышь» никак не могла удержаться на стуле и вот-вот должна была взлететь к потолку. Ей на помощь поспешил экс-бургомистр господин Ольмец. Усадив ее на стул, он занял место рядом с ней. Новый бургомистр Франц Ах восседал на небольшом возвышении за тяжелым столом. Еще перед началом собрания Фред предложил включить в повестку дня вопрос об исчезновении торговца игрушками. Но все, кроме парикмахера, были против. «Он скоро появится!» — заверил всех господин Либлих, главный редактор вестника Нудинга. В конце концов, в субботу в его лавке откроется выставка». «Верно! Сейчас Нудзингу хватает других проблем!» — воскликнул мужчина из третьего ряда, и все присутствующие его поддержали. Горожане возмущались тем, что невесомость усиливается, и требовали от бургомистра, чтобы он немедленно принял какие-нибудь меры. «Улетают все мои шарики мороженого!» — посетовал Клаудио, владелец кафе мороженого. «Наши шницели и картофель фри тоже!» — пожаловался хозяин отеля «Корона». «И крендели с кунжутом в кафе «Сахарок», — добавил господин Ольмец. Он очень любил завтракать там каждое утро. Доктор Пуля, не только зубной врач, но и страстный охотник, беспокоился из-за того, что косули внезапно стали прыгать, как кузнечики, из-за чего охотиться на них стало в 100 раз труднее. «А вот и я чувствую себя комфортно», — возразила пожилая дама. «Но моя собака делает кучку, и та летает в воздухе». «Фу!» — дружно воскликнул весь зал. Собачьи кучки на тротуарах действительно уже давно стали проблемой. Но если теперь они будут еще и летать, все. Господин Нокс брезгливо поморщился. Парикмахер беспокоился еще из-за того, что теперь у всех его клиентов волосы стояли дыбом. «Как же я теперь смогу сделать хорошую стрижку?» — спрашивал он. Мама Немо попыталась его успокоить. «Вообще-то я рада, что мои волосы станут более пышными». Ее слова послужили стартовым сигналом. Теперь заговорили те, кому невесомость нравилась. «По-моему, это потрясающий феномен. Просто супер», — заявил Хупси Хуберт. «На завтра я запланировал передачу на тему прыжки с трамплина без трамплина. Сейчас стало гораздо интереснее прыгать через козла». «Да и бег с препятствиями тоже стал занятным, не говоря уж про прыжки с шестом». Выпученные глаза господина Кригельштейна загорелись. «Из этой ситуации можно извлечь прибыль. Глупо не попробовать. Я собираюсь открыть платный аттракцион «Прыжки с тарзанки без страха». Или теннис для людей с хромотой». Он посмотрел на свою соседку. «Где вы купили платье «Летучая мышь»?» «Ведь это отличный парус. В таком платье можно летать по улицам. Нудинг станет трехмерным городом». «Но что будет с моим кафе?» — воскликнул Клаудио. В ратуше поднялась суматоха и страшный шум. Жители Нудинга раскололись на два лагеря и заговорили все одновременно. «Тише, тише, люди, возьмите себя в руки!» Францах постучал молоточком по столу и, отложив его в сторону, тут же взлетел в воздух. «Вопрос вот в чем. Откуда взялась эта странная невесомость? Скажите, кто-нибудь из вас замечал в последнее время что-нибудь необычное?» Слово взял господин Пеньковский. «Ой, только не это!» — подумал Немо. «Не будет же он рассказывать о...» Но отец рассказал именно об этом. «Поздно вечером, в понедельник, я решил пробежаться», — начал он, и увидел перед лавкой игрушек большого розового зайца. Некоторые засмеялись. Господин Пеньковский растерянно посмотрел по сторонам и продолжил. «Может, он имеет какое-то отношение к нынешней ситуации?» Внезапно все присутствующие снова проявили единодушие. Зал взревел от смеха. Немо покраснел со стыда и обрадовался, когда бургомистр снова поймал молоток и объявил об окончании собрания. «Никто не верит, что с господином Зипценрюбелем что-то случилось», — мрачно сообщил Фред, когда они встретили возле ратуши Оду с Бипом. «Кто бы сомневался», — фыркнула Ода. «А мы с Бипом подобрали еще две детальки пазла. Тоже красные. Я уверена, что они имеют какое-то отношение к исчезновению господина Зипценрюбеля. Ведь он всегда любил пазлы», — она протянула Фреду находку. «Ох, бедный старик», — вздохнул он, убирая красные кусочки картона в свою коробочку. «Что же с ним случилось?» «Смотрите», — Немо показал на дверь лавки игрушек. «Теперь там висела записка. Я в отъезде». «Я в отъезде», — прочитал вслух Бип, когда они подошли ближе. «Я в отъезде», — поправила его Ода. Фред вздохнул с облегчением. «Вот хорошо, теперь я спокоен». «А я нет», — покачал головой Немо. «Сегодня утром этой записки не было». «Значит, ее кто-то повесил», — догадалась Ода. «Кто-то, кто хочет скрыть, что господин Зипценрюбель исчез». «Какой ужас», — пробормотал Фред. Друзья с тревогой переглянулись. Все думали об одном. Хозяин лавки игрушек в опасности. В очень большой опасности. Колбасный суп с чечевицей. Господин Зипценрюбель булькал от смеха. Вместе с Пинки он пытался поймать маленькие кусочки суши, которые тот ему принес. На огромном розовом зайце был свинцовый пояс, какие надевают водолазы перед погружением. Стоило старому торговцу игрушками приподнять крышку миски, как японские деликатесы тут же разлетелись в разные стороны. Старик оттолкнулся от столешницы и погнался за нигири и кубиками омлета. При этом он угодил под град из роллов маки. Ловко поймав ломтики авокадо и огурца, господин Зипценрюбель сунул их в рот. «Очень вкусно», — поблагодарил он своего похитителя, который ловил с очком жареный во фритюре тофу. Заяц приветливо кивнул. Казалось, он рад, что у господина Зипценрюбеля хорошее настроение. «Если мой сон продолжится и дальше», — проговорил старик, чавкая, «то на следующий обед мне хочется чечевичный суп с колбасками». «Или нет, лучше колбасный суп с чечевицей».